Три дня назад медведь на станцию пришел. Собаки накинулись на медведя, и женщины его застрелили. Старик-медведь не может догнать лося в тайге, вот и пришел к жилью. Зубы у него от старости стерты. Дали нам по куску холодной медвежатины, очень жесткая. Хотел я медвежатину собакам отдать, вышел на крыльцо, а собак нет. Только хвост собачий мелькнул под елкой. Вожак их увел. Вожак — здоровая лайка с широкой грудью. Его все собаки слушаются. Он и медведя остановил, вцепился в него сзади. Медведь сел, тут и остальные собаки подоспели. Мы уплывем, вожак назад собак приведет. Когда уплывали, все ребятишки вышли на берег провожать нас, а потом, когда далеко уплыли, на берегу появились собаки, молча уселись на обрыве и смотрят нам вслед. Дианушка. Вечером кричал дикий гусь, и когда мы подходили к Дианушке, попалась желтая березка. Огоньком горела она среди черных елок. Ночевали на острове. Весной в половодье остров заливает водой. Песок и земля между ивами рябые, здесь гуляли волны. Стайка чечеток прилетела на остров, с писком уселась на ветках. Ночью бесшумно летала над ивами и кричала сова. После ее крика жалобно верещала чечетка. Сова охотится на слух, закричит и прислушается. Птички и мыши кидаются от ее жуткого крика, шуршат. Сова слышит и ловит. Вот и сейчас встрепенулась от крика чечетка на ветке. Сова ее сразу схватила. Утром мы вошли в устье речки Дианушки. Вода в речке холодная, прозрачная. Здесь ленские осетры мечут икру. Таких осетров, как в Лене, ни на одной реке нет. Везде осетры проходные. Живут и кормятся в море, и только икру метать идут в реки, в пресную воду. Ленские осетры жилые. Они всю жизнь живут в Лене, а икру мечут в таежных реках, которые впадают в Лену. Когда мы были в Якутске, мы пошли в главрыбвод. Там несчастье, все молчаливые, расстроенные, плохое письмо получили. Ихтиолог Малютин вез икру осетров на катере «Дельфин», попали в сильный шторм в устье речки Натары. 5 дней ждали, когда ветер стихнет. Мальки в это время выклюнулись из икринок, пришлось их выпустить в Лену. Для икринок в ящиках с водой и льдом кислорода хватит, а мальки задохнутся. Малютин так расстроился, что письмо написал неровным почерком, не сразу и разобрали, о чем он пишет. А когда разобрали, сами расстроились. Икру хотели на самолете перевезти в другие реки, где нет осетров. И только на будущий год, в июне, снова повезут осетровую икру. Хорошо бы штормов в это время не было. На севере. Чем холоднее, тем нахальнее становились вороны. Они подходили к самой палатке, воровали рыбу на куканах. Однажды утром мы вылезли из палатки, разожгли костер, хотели умыться, мыла нет. Вороны и мыло склевали. Поймали тайменя, распластали, посолили, и только я хотел его повесить, на дерево вялить. Подлетел коршун, вырвал рыбину и улетел в тайгу. Человека не знает, поэтому и не боится. И когда березки опалило морозом, и они совсем пожелтели, а кусты покраснели, и ягоды шиповника стали мягкие, прилетел из тайги ворон. Он летел вдоль берега не спеша, повертел головой, осмотрелся, прокаркал и снова улетел в тайгу. Нас он совсем не боялся. Этот ворон из тайги, где никогда не бывает человека. Вечером в костер мы положили каменный уголь. Горит он долго, жарко и без дыма. Чем ближе к полярному кругу, тем толще пласты угля в крутых берегах. Много километров чернеет угольный пласт в вечной мерзлоте. Когда-то, очень давно, в Заполярье было тепло, и на бескрайних равнинах, заросших высокой травой, жили дикие лошади и стада антилоп-сайгаков. На них охотился тигра-лев. Кости и череп тигра-льва с огромными клыками можно найти в вечной мерзлоте. В долинах рек бродили огромные носороги, намного больше тех, которые сейчас живут в Африке. Я видел череп такого носорога, его с трудом может поднять один человек. Стада мамонтов обламывали сучья с деревьев и перетирали их вместе с листвой своими зубами-терками. Мы нашли зуб мамонта в вечной мерзлоте. Он пролежал в земле тысячелетия и был похож на коричневый камень. И все равно эмаль сохранилась, и через увеличительное стекло на зубце были видны кусочки дерева, которое жевал мамонт. Чем дальше на север, тем больше можно найти костей и бивней мамонтов.